Глава 18. Тимур. Утром сам везу Арину в университет, минуя наш общий дом. Не хочу давать отцу лишний повод вмешиваться в наши отношения. Хорошо, что у меня в квартире стиральная машина с сушкой. Даже тот аргумент, что Арине надо заехать домой переодеться, можно было смело игнорировать. Весь день между парами напряженно наблюдаю за ней, потому что Серега вчера меня явно собирался подставить, когда явился ко мне якобы поддержать и притащил с собой эту девку. Как бы он опять чего-нибудь не выкинул. Неужели до сих пор не понял, что у него нет шансов? Выхожу после последней пары и пока ищу глазами Арину, получаю на телефон сообщение от того актера, которого я нанимал, чтобы подставить Анну, новую жену отца. Черт, я уже и забыл об этом. И я уже не горю этой идеей, как раньше. Вроде уже и мама пришла в себя. Но фотографии в любом случае лучше забрать и уничтожить, чтобы они нигде больше не всплыли. Отправляю Арину домой на такси, чтобы она абсолютно точно никак не пересеклась с Сергеем, а сам еду навстречу с этим мужиком. Забираю у него конверт с фотографиями вместе со всеми негативами и оплачиваю работу. Когда сажусь в машину, вижу пропущенный звонок от отца. Мне необходимо несколько секунд, чтобы решить, стоит ли ему перезванивать. Интересно, что ему еще от меня надо? Сегодня Арина ночует дома, поэтому на этот счет претензий ко мне быть не должно. «Да», — беру в итоге трубку. «Тимур. Нужно срочно поговорить. Приезжай домой прямо сейчас». В его голосе слышу какие-то незнакомые нотки, которые натягивают во мне все струны и зарождают смутное беспокойство. Только это не дает сейчас послать его куда подальше и никуда не ехать. «Сейчас буду». Сбрасываю вызов и завожу машину. Ехать с этим конвертом домой стрёмно, да и в свою квартиру не рискну. Не хочу, чтобы Арина наткнулась на него даже случайно. Ладно, оставлю в машине. Надеюсь, за те несколько минут, что меня не будет, его никто не найдет. Сразу по приезду иду в кабинет отца, потому что не собираюсь здесь задерживаться дольше, чем это будет необходимо. Он стоит у окна, плечи опущены, но во всем его облике чувствуется напряжение. Лицо ничего не выражает, в глазах холодное безразличие. «Что ты хотел?» Сам начинаю разговор, потому что мне хочется поскорее убраться отсюда. «Тимур, твоя мама попала в аварию». Эта новость громом разрывает напряженную тишину кабинета, но никак сразу не доходит до моего сознания. Медленно просачивается и достигает полного понимания только через определенный промежуток времени. Эхом гуляет в голове и бьет по мозгам с каждой секундой все громче и громче. Я пытаюсь сделать вдох, но воздух колом встает внутри и болезненно схватывает горло. «Она...» Я даже вслух это произнести не могу. «Она жива, но состояние очень тяжелое». «Какая больница?» Спрашиваю хрипло и оттягиваю ворот рубашки. «Он душит меня». «Новый медицинский центр сразу за окружной. Там самое лучшее оборудование. Я лично спонсировал его». Я срываюсь с места и несусь к дверям. «Не садись за руль, вызови такси», орет вдогонку отец, но мне плевать на его мнение. Мне сейчас нужна оптимальная скорость, поэтому я выбираю байк, а не машину. На нем я легко могу проскочить все пробки. На дорогу уходит минут 30, и все это время на меня невыносимо давит чувство вины. Я слишком увлекся своими проблемами в последнее время. Редко ее навещал и совсем не присматривал за ней. Она же совсем хрупкая у меня и ранимая. Постоянно думает, что никому не нужна. Ну что за глупости? Она самый дорогой человек в моей жизни, а я подвел ее. Врываюсь в отделение реанимации, но меня сразу выпихивают обратно. «Молодой человек, успокойтесь, сюда нельзя посторонним», — отчитывает меня молоденькая медсестра. «У меня здесь мама. Сегодня привезли после аварии. Как она? Мне срочно нужно к ней», — выдаю на одном дыхании. «Стоять!» — рявкает еще громче. «Никуда не нужно. Ждите врача, он вам все подробно расскажет». «Я хочу ее увидеть, пожалуйста!» Пробую договориться по-хорошему. «Только если врач разрешит», — вновь перекрывает мне дорогу. Но тут, к моему большому облегчению, в конце коридора появляется сам врач. «Тимур!» — приветствует меня и приглашает в свой кабинет. «Мне позвонил твой отец и сказал, что ты должен приехать». «Как она? Всю правду мне, пожалуйста, все как есть на самом деле». «Все плохо, Тимур», — отвечает сразу без паузы. шансов практически нет. И дело даже не во множественных повреждениях. Организм сильно истощен, затяжная депрессия. Ей нужна срочная операция, но у нас большие сомнения, выдержит ли она ее. Что случилось? Почему она не справилась с управлением? На этот вопрос лучше ответят сотрудники ГАИ. Но, насколько я понял из ее медицинской карты, она принимала какой-то седативный препарат на постоянной основе. Ей нельзя было садиться за руль. «Неужели совсем ничего нельзя сделать?» — повышаю в отчаянии голос. «Она должна хотеть жить, Тимур. Даже если операция пройдет успешно, нужно много сил и времени на восстановление, а у нее этих сил нет. Вы должны найти способ ее спасти. Найдите его!» «Прежде всего, нужно подписать согласие на операцию. Ты должен взять это на себя, Тимур, потому что с твоим отцом они разведены, так что...» «Хорошо, я подпишу. Что еще нужно?» «Если есть финансовая возможность, было бы отлично пригласить столичного нейрохирурга. Он врач от Бога, он творит чудеса. Но это будет стоить очень дорого, потому что операция нужна в ближайшее время в срочном порядке». «Деньги разве проблема?» «Не понимаю, к чему он клонит». «Твой отец отказался, Тимур», — разводит руками. «Чувствую мощный удар в солнечное сплетение и слабость в ногах». «Что он сделал?» «Я не верю своим ушам. Как такое вообще может быть? Сколько бы ни стоила операция, он миллионер. Разве для него это представляет какую-то сложность?» «Он сказал, что не возьмет на себя такую ответственность, не будет подписывать согласие на операцию и, следовательно, вызывать этого специалиста. Смысла нет». «Внутри разливается жгучая ненависть к этому человеку и накрывает меня с головой. Что ж он за мразь такая, даже сейчас продолжает ее убивать?» «Сколько стоит операция?» Поясняю самое главное. Врач озвучивает примерную сумму, а я выдыхаю с облегчением. «Наследство дедушки. Спасибо тебе, дед. Как знал, что твоей дочери понадобятся деньги?» «Готовьте документы, я все подпишу. И специалиста этого вызываете. Завтра мне исполняется 21, и я смогу распоряжаться наследством. Отцу обо всем этом ни слова. Про любые изменения сообщайте мне лично. Я могу ее увидеть?» «Вы уверены, что справитесь?» С сомнением смотрит на меня. «Мне необходимо увидеть ее», твердо повторяю и вместе с врачом выхожу из кабинета. Когда я захожу в палату интенсивной терапии и вижу ее, мне с трудом удается удержаться на ногах. Лицо страшно бледное, даже синюшное какое-то. Почти все тело перебинтовано и трубки. Они везде. Еще этот писк. Оглушительный писк приборов. Будто по нервным окончаниям каждый раз бьет и голову разрывает на части. Перед глазами сразу всплывает картина трехлетней давности, когда дед перед смертью пригласил меня к себе на разговор. Он усадил меня рядом на своей кровати и попросил выслушать, не перебивая. «Когда-то я очень сильно ошибся, Тимур. Я настаивал на том, чтобы твоя мама вышла замуж за твоего отца. И почти сразу пожалел об этом. Он испортил ей жизнь и продолжает это делать изо дня в день. Ты единственный мужчина в нашей семье, единственный близкий человек, который у нее остался. Позаботься о ней, пожалуйста. Она очень хрупкая и совсем не умеет жить ради себя. Присмотри за ней. Я не справился с этой задачей, сделал все не так. Вся надежда на тебя, внучок. Не подведи». Только вот я тоже не справился. Я не могу больше смотреть на ее обездвиженную поломанную фигурку. Это просто убивает меня. Такое чувство, будто самого машина переехала. На подгибающихся ногах подхожу к ее кровати и падаю на колени. Лбом утыкаюсь в ее ладонь с таким родным запахом и с силой зажмуриваюсь. По ее пальцам текут мои слезы, но я не замечаю этого. Я, как маленький ребенок, плачу от собственного бессилия и жестокости судьбы. В этих стенах царит обреченность. Она давит монолитной глыбой на плечи и лишает последних сил бороться со страшной реальностью. Хочется кричать до хрипов от боли, но у меня нет на это сил. Я умер внутри. Я просто рассыпался на куски. Прости меня, мама. Прости. Это я виноват во всем. Только я. Я слишком заигрался и пустил все на самотек. Я провожу возле ее кровати всю ночь, но она так и не приходит в себя. Мне не становится легче ни через час, ни через пять. Я по-прежнему на взводе и готов крушить все вокруг. Но в первую очередь мне нужно разрушить жизнь отцу так же, как он разрушил ее моей матери. Что он там говорил? Полюбил? Ну так вот и мать моя его всю жизнь любила. Денег у него нет, чтобы жизнь матери спасти. Сердца у него нет. Ненавижу. Как же я его ненавижу. На обход приходит врач и, заметив меня в палате, выставляет за дверь. Здесь вообще нельзя находиться, а я провел всю ночь. Захожу в туалет, умываюсь холодной водой, чтобы прийти в себя. Надо наведаться к отцу, высказать ему, какой он мудак, может даже по морде съездить пару раз. Мразь. Открываю ворота дома, загоняю байк в гараж и выхожу оттуда во двор. Краем глаза цепляю какие-то яркие всполохи и поворачиваюсь посмотреть, что это за херня такая. Застываю в шоке, как парализованный. Все вокруг украшено разноцветными шарами, а посредине этого бедлама стоит блестящая вишневая иномарка с огромным красным бантом на крыше. А еще цветы. Везде расставлены цветы. Подхожу ближе и не могу поверить своим глазам. Это мамины розы. Те, которые она с особым трепетом выбирала в каталогах, заказывала из разных уголков мира, а потом своими ручками садила, ухаживала и поливала. Все до одного цветка срезаны с клумбы и стоят на этой чертовой поляне. Рядом стоит домработница и растерянно разводит руками. Она знает, что я никому не разрешал их трогать. Знает. Это он приказал. Из дома неожиданно выскакивает Арина и застывает рядом со мной. «Красиво, правда?» — говорит приглушенным голосом. «Оказывается, они сегодня празднуют месяц со дня свадьбы. Так романтично». «Романтично? Что, мать вашу, в этом романтичного? То, что отец забыл про мой день рождения? Или то, что у меня там в больнице мать умирает, пока он играет в героя-любовника перед моей мачехой?» Закрываю глаза от бешенства, но меня все равно накрывает темной пеленой ненависти. «Ненавижу! Как же я их всех ненавижу! Никто не смеет трогать то, что принадлежит моей матери!» «Мне нужно растоптать их, уничтожить, воплотить в жизнь все ранее задуманное. Мне нужно сделать так, чтобы Анна ушла от отца, чтобы они обе убрались из этого дома навсегда». «Как можно ускорить этот процесс?» Ответ прост. «Арина. Анна очень любит дочь, у них прекрасные отношения. Если уйдет дочь, то уйдет и Анна». На телефон приходит оповещение. Достаю телефон и читаю. Сегодня вечером гонки. В моей голове, словно вспышка одна за другой, зарождаются идеи, как выставить их из этого дома. Что я могу сделать, чтобы Арина сама меня бросила и никогда не простила? Отдать ее другому? Прилюдно. А еще лучше проиграть. Точно. Я ее проиграю в гонке. Она мне этого никогда не простит и уйдет. А следом за ней уйдет и Анна. Возвращаюсь домой. Сразу поднимаюсь в свою комнату и запираю дверь. Достаю телефон, и когда снимаю блокировку, случайно нажимаю на галерею. А там открываются фотографии. Наши с ней, на Мальдивах. А здесь она одна, красивая и счастливая в моей рубашке. В груди начинает нестерпимо жечь, потому что ее улыбка для меня как луч света. Ее глаза озаряют все вокруг волшебным сиянием. Запах ее волос дурманит похлеще любых наркотиков. Я зависим от нее настолько, что в голове сами по себе зарождаются сомнения. Но следом я мысленно опять оказываюсь в палате матери, и меня до костей пробирает холод. Все внутри покрывается ледяной коркой. Нахрен все сантименты и чувства. Они делают из меня слабака. Нахрен их все. Набираю номер Сереги. Надо узнать, кто сегодня участвует в гонках. «Скинь мне список участников!» Прошу сразу, едва тот берет трубку. «Тимур, я знаю, что у тебя случилось. Тебе не нужно туда сегодня ехать. Не подвергай себя опасности, ты на взводе. Это плохо для гонок». «А я себя и не собираюсь подвергать опасности». «Что ты задумал, Тимур?» В его голосе прорезается тревога. «Нельзя, чтобы он обо всем догадался». «Не твое дело. Список мне скинь!» Я сам сбрасываю вызов и через несколько секунд получаю сообщение. Пробегаюсь глазами по именам, и меня начинает потряхивать. Руки трясутся так, что я с трудом удерживаю телефон. Там почти все фамилии незнакомые. Черт, это никуда не годится. Потом в самом конце списка натыкаюсь на Марата. Вот кто мне нужен. Он тоже один из лучших. Сам он выиграть у меня не сможет, но я легко могу поддаться. Остальных участников вообще не рассматриваю и никогда к ней не подпущу. А в Марате я уверен. Он ее ни за что не тронет. Если он видел ее со мной хоть раз, даже думать о ней не посмеет. тому же ему известно, что она моя сводная сестра. Он просто увезет ее домой. Этого будет достаточно, чтобы окончательно поставить точку между нами. Марат, он нормальный парень, адекватный. Придури в нем хватает, конечно, но никогда не перегибает. Отправляю свою заявку на участие и откидываю телефон в сторону. Все, обратной дороги нет. Спускаюсь прямиком в ад и ничего не чувствую, кроме острой боли в груди. Следом получаю сообщение от врача, что состояние матери ухудшилось. У меня голову разрывает от тяжелых мыслей и все внутренности скручивает от страха потерять самого близкого человека. Как можно вообще оставаться адекватным человеком в этом несправедливом мире? Ведь я же правильный путь выбрал в самом начале. В какой момент все пошло наперекосяк? Надо найти Арину и ехать на трек. Возможно, когда они уберутся из этого дома, мне станет хоть немного легче. Опять чувство вины захлестывает меня с головой. Я последняя сволочь, а она безобидный ангел. Но сегодня даже это не отрезвляет меня. Захожу в ее комнату. Она стоит напротив меня и улыбается. Улыбается, когда у меня весь мир рухнул, и я медленно умираю внутри. Вот она моя грань. Я уже знаю, что сейчас меня ничто не остановит, и я перешагну ее. Свет гаснет внутри, как перегоревшая лампочка, и с ним вместе все хорошее, что еще оставалось в душе. Меня накрывает беспросветной мглой, обволакивает липкой ненавистью ко всему окружающему миру. Эта авария была последней каплей на чаше моего терпения. Теперь у меня нет никаких сомнений, что я сделаю все, что задумал вначале. «Поедешь со мной сейчас?» — спрашиваю напряженным голосом, потому что внутри меня все вибрирует и трясется. «Это от злости и ненависти, уверяю себя. Надо взять себя в руки, осталось совсем чуть-чуть. Пытаюсь оставаться спокойным, хотя бы создать видимость, но у меня ни черта не выходит». «Куда?» — шепчет с улыбкой, доверчиво глядя в глаза. «Уверен, что она согласится и все сделает. Все, что попрошу». Девочка влюбилась. Полностью доверяет мне и ловит каждое слово. «Ну и дура, как можно быть такой доверчивой? Разве в нашем мире такие могут выжить?» «На гонке», — односложно отвечаю. Нечего ей раньше времени знать все нюансы. «Поеду», — опять это ее улыбка. Я отворачиваюсь, чтобы не видеть этого больше. Подстраховываюсь, чтобы не передумать. Черт, сжимаю руки в кулаки. «Иди оденься теплее», — командую, не поворачиваясь больше к ней лицом. Слышу шаги, уходит. Протяжно выдыхаю и тру лицо ладонями. «Соберись, Тимур!» Выхожу на улицу и стараюсь дышать глубже. Может быть, хоть свежий воздух поможет немного остудить голову. Хотя дело тут не только в голове. Внутри все горит адским пламенем. В глубине души роятся какие-то сомнения. «Нахрен их! Все к черту!» Как решил изначально, так и сделаю. Арина выходит из дома и направляется к мотоциклу. Я уже сижу на нем и терпеливо жду. Вскользь отмечаю, что она в джинсах, футболке, сверху кожанка. На ногах кроссы. Правильный выбор. Она садится позади меня и сразу обнимает руками за талию. Доверчиво льнет ко мне. Опять. У меня все предохранители срывает. Голова сейчас лопнет от ненужных мыслей. Да что за черт? Стряхиваю оцепенение и завожу мотор. Прибываем на место как раз вовремя. Народу тьма. Большинство уже навеселе. Арина сама берет меня за руку и жмется ко мне ближе. По глазам вижу, что ей страшно. Ну так это она еще не все знает. «Садись, здесь меня подожди», — указываю ей на скамейку. «Хочу быстрее от нее подальше оказаться, потому что рядом слишком кроет от ее запаха. Вроде бы закрыл гештальт». Но пока не отпускала, может быть, мне одной недели с ней было просто недостаточно. «Тим, мне страшно здесь», — отвечает дрожащим голосом. «Ты же сама поехала!» — зло выговариваю и тут же торможу, чтобы не выдать себя окончательно. «Садись и не бойся. После того, как тебя видели со мной, никто не подойдет и не тронет». «Хорошо», — покорно соглашается и кивает головой. Эта ее покорность меня точно доконает. Отворачиваюсь, отхожу в сторону, на корню обрубаю любое проявление слабости со своей стороны. Нахожу глазами своего главного соперника на сегодня. Он стоит в компании с ребятами и шумно что-то обсуждает. Замечает меня и идет навстречу. Правильно, нам сейчас лучше переговорить без свидетелей. «Здорово, Тим!» — протягивает руку для приветствия. «Слушай, за бабки мне гонять надоело, тем более у меня и так их до хрена. Так что давай думай, что ставим сегодня». «Ее!» Отвечаю ему уверенно и киваю в сторону девчонки. Мне показалось, или мой голос действительно сейчас дрогнул. Глаза Марата округляются, и брови в удивлении ползут вверх. «Ни хрена себе!» — выдыхает удивленно. «Так достало, что ли?» Его жуткий смех отдает очередью выстрел в моей черепной коробке. «Не твое дело. Согласен или нет?» Нетерпеливо спрашиваю, потому что с каждой секундой меня накрывает все сильнее. «Ты еще спрашиваешь? Конечно, согласен!» Пожимает в подтверждение руку, и его лицо расплывается в мерзкой улыбке. Меня аж передергивает. Нахожу глазами Арину. Непонятно только, зачем мне это снова надо. Вероятно, мало того, что внутри все скручивает от ее беззащитного взгляда. Она сидит в напряженной позе и неотрывно следит за мной глазами. Заметив мой взгляд, улыбается несмело и машет рукой, переворачивая все мои внутренности. Я ей не отвечаю, просто игнорирую. Мы с Маратом уходим на старт и по сигналу Grid Girl срываемся с места. Я знаю, что я сильнее его, могу выиграть в любой момент, но сегодня единственный случай, когда мне этого не надо. В какой-то момент мои сомнения берут вверх надо мной, и я несусь вперед с большим отрывом и вроде как даже с облегчением. Потому что перед глазами ее улыбка, ее светлый образ, который не тускнеет даже на моем темном фоне, ее красивые длинные волосы, ее глаза цвета морской волны, от которых у меня все переворачивается внутри. Русалка моя, русалочка. Но потом вспоминаю всю муть, из-за которой я все это затеял. Все вспоминаю. Эти воспоминания едким туманом заволакивают мне мозги, и я быстро прихожу в себя. Впереди уже показался финиш, я начинаю сбавлять скорость, собираю все свои силы, чтобы в последний момент не передумать, и резко жму на тормоз. Байк останавливается примерно за 3 метра до финишной черты. Мой соперник легко обходит меня и пересекает заветную линию. В этот момент чувствую, как в груди холодеет и резко что-то обрывается. Меня пробирает озноб и сразу охватывает все тело. Марат подходит ко мне и таращится во все глаза. «Ну и что это было?» — недоуменно спрашивает. «Ничего», — отвечаю со злостью. «Показалось, что тормоза отказали. Проверял». «Проверил», — ржет придурок. «Поздравляю с победой», — выжимаю из себя. Быстрым шагом иду в сторону своего мотоцикла. Назад не оглядываюсь, с разбега запрыгиваю на него и срываюсь с места. Сразу набираю скорость и лечу вперед. Не знаю куда, просто подальше отсюда, чтобы не передумать и не вернуться. Минут через 30 дрожь в моем теле усиливается. Чувствую, что не справляюсь. Съезжаю с дороги и останавливаюсь. Начинаю ходить взад-вперед по краю трассы. Перед глазами стоят ее слезы и ее беззащитная тоненькая фигурка. Я с силой зажмуриваюсь, трясу головой и пытаюсь вытряхнуть из головы всю эту ненужную хрень. Ни черта мне не помогает. Как будто отравы наглотался, и весь яд сейчас внутри меня стремительно распространяется по всем клеткам организма, не дает дышать нормально, не дает забить на нее, не дает спокойно жить дальше. Достаю телефон и прикидываю, сколько времени уже потерял. Черт! Много! Очень много! Снова запрыгиваю на байк, разворачиваюсь и еду обратно. К тому времени, как добираюсь до места, здесь уже никого нет. Вокруг кромешная темнота и тишина. Смотрю на скамейку, где она сидела, и по спине бежит холодок. Почему мне так хреново сейчас? Почему? Я же ее ненавижу! Поднимаю голову к небу и смотрю на звезды. Они дрожат перед глазами и искажаются. Сжимаю кулаки, но руки продолжают трястись так же сильно. В пугающей тишине громко пиликает мой телефон, и я достаю его трясущимися руками, дышу громко и надсадно, будто уже знаю, что то, что я там увижу, для меня будет смерти подобно. Сердце ломится в груди так часто и громко, что, кажется, на всю округу слышно. Снимаю блокировку с экрана и открываю сообщение. Не с первого раза, потому что пальцы не слушаются. Там фотография. Пока она загружается, я не дышу. Даже сердце замирает и пропускает удар. Наконец-то появляется изображение, и я чувствую, как все внутри обрывается. Там Арина вся зареванная, лохматая и грязная, футболка порвана. Она смотрит прямо в кадр, и в ее глазах застыли ужас, слезы, боль, много боли и страх. Из легких вырывается хрип вместо дыхания и следом громкий крик на всю округу. Я падаю на колени и цепляюсь за волосы. Тяну их, что есть сил, с корнем вырываю. Не чувствую ничего, только дыру в груди, которая зияет и печет, как огнем выжигает. На глазах появляется горячая влага. Я смахиваю ее, она вновь собирается в уголках глаз. Нет, только не это, пожалуйста, только не это! Вдыхаю воздух, выдыхаю стекло. Будто колючей проволокой все тело сковали, и с каждой секундой затягивают ее на мне все сильнее. Больше всего я хочу сейчас отмотать назад, никуда ее не брать, просто оставить дома. Где мне взять эту кнопку, чтобы вернуть все, как было? Никогда еще ничего я не хотел так сильно. Что ты сделала со мной, Арина? Что ты со мной сделала, моя ненавистная, сводная сестра? В кого ты меня превратила? Я же настоящее чудовище, не человек. Мне нет прощения. И жизни мне теперь тоже нет. После того, что я с тобой сделал, я не смогу больше нормально жить. Не знаю, сколько проходит времени, я прихожу в себя лежа на траве. Голову разрывает на части так, будто на нее обрушился весь мир. Что делать? Что же мне, мать вашу, делать? Как мне найти ее? Где искать? Все внутри меня выжжено дотла и посыпано пеплом, только бешеный стук сердца раздается на всю округу. Меня скручивает от сильной боли, кости выламывает, как у наркомана. Можно я сейчас умру? Пожалуйста, просто умру, можно? В голове снова звенят эти же слова. Они бьют по всем нервным окончаниям и раздирают внутренности в клочья. Что ставим сегодня? Ее. И все. Опять кругом вязкая беспросветная жижа, состоящая из чувства вины и страха за нее. Оно давит к земле монолитной плитой и не дает подняться. Но я должен найти в себе силы встать. Поднимаюсь на непослушных ногах и, шатаясь, иду к мотоциклу. Приезжаю к дому Марата. Высокие ворота наглухо закрыты, вокруг ни души. С опозданием осознаю, что вряд ли бы он повез ее в этот дом. Достаю телефон и начинаю настойчиво звонить, но слышу все время одно и то же. Абонент недоступен. Обзваниваю общих друзей, чтобы узнать, есть ли у Марата отдельная квартира. Узнать ничего не выходит. Видимо, он о своей жизни особо не распространяется. Времени с момента гонок проходит уже очень много, и я понимаю, что нужно ехать домой. Не хочу туда возвращаться, потому что видеть отца для меня сейчас невыносимо. Но там может быть Арина. Она же ведь вернется домой. Меня пронзает ужасной догадкой. А что, если она после всего, что с ней сделали, вдруг она что-нибудь с собой сделает? Я такой страшной мысли даже допустить не могу. Я должен поехать в этот дом, чтобы убедиться, что она вернулась. На трясущихся ногах, так быстро, как могу, залетаю домой. Вокруг стоит напряженная тишина. Прохожу дальше и слышу приглушенные голоса. На свой страх и риск иду на этот звук, открываю двери столовой и замираю. Анна стоит напротив отца, бледная и растерянная. А у него в руках тот несчастный конверт, в котором лежат подставные фотографии. Откуда они у него? Неужели он залез в мою машину и нашел их? Неожиданно в комнату влетает Арина, растрепанная, очень бледная, с убийственным взглядом своих потрясающих глаз. Я чувствую мощный удар в солнечное сплетение, который намертво пригвождает меня к месту. Я, как конченый маньяк, оглядываю ее всю, ищу признаки. Чего? Что она в порядке? Какой нахрен может быть здесь порядок? Ее одежда сейчас выглядит немного лучше, чем на той фотографии в сообщении. Джинсы немного пыльные внизу, но не рваные. Правда, куртка наглухо застегнута. Чтобы не видно было рваной футболки? Господи, как мне пережить весь этот ужас? Она на меня даже не взглянула ни разу, как зашла. Это и правильно. Я мразь. Я конченый ублюдок. Чего ей на меня теперь смотреть? Она будто на бессознательном уровне чувствует, что будет дальше, поэтому смотрит только на мать. Подходит к ней ближе и крепко обнимает за плечи. Отец молча швыряет всю пачку фотографий, и они веером рассыпаются по столу. Анна бледнеет еще сильнее и зажимает руками рот от ужаса. Арина несколько секунд смотрит на фотографии, даже в лице ни разу не меняется и снова поднимает глаза на мать. «А я могу только со всей скорбью признать, что работа выполнена идеально. Не прикопаешься». Фотографии получились настолько реалистичными, что сомнений в измене ни у кого не возникнет. «Я даю вам час, чтобы убраться из этого дома», — подает голос отец, — «а меня будто парализует полностью. Я опять впиваюсь взглядом в Арину, но ее лицо абсолютно нечитаемое. Глаза холодные и неживые, в них будто застыла корка льда. Никаких слез, никаких эмоций. Жуткий холод». Она обнимает мать и уводит из комнаты, а я так и не могу сдвинуться с места. Отец швыряет в стену недопитый бокал с виски и под звон осколков хлопает дверью кабинета. Я опускаюсь на ближайший стул, как подкошенный, и охватываю голову руками. Грудную клетку сдавливает стальными тисками и не дает полноценно дышать. Если раньше я балансировал на самом краю пропасти, то теперь я стремительно лечу в нее. Я падаю на самое дно. Меня подхватывает крутящаяся воронка и засасывает в самую бездну, туда, где находится мой личный ад. Она такая маленькая и хрупкая, не сломалась после того, что сегодня пережила. Она о себе не вспомнила даже. Нашла в себе силы подумать о матери. В ее глазах было столько заботы и любви, когда она ее обнимала. Такая сильная девочка, которую я пытался уничтожить, а в итоге уничтожил себя сам. А следом приходит полное осознание. Оно врезается в мой мозг и словно каленым железом там выжигает эти три слова. А сердце следом отчаянно пытается пробить мне грудную клетку. Я люблю ее. Я ее люблю. И я ее потерял. Навсегда. Приподнимаю голову и резким ударом сношу все со стола. Графин с водой со страшным звоном разбивается об пол, разбрызгивая воду и мелкие осколки по сторонам. Хватаю пульт от телевизора и с размаху бросаю его в плазму на стене. По экрану расползаются уродливые трещины, точно такие же, как у меня внутри. Воздуха не хватает. Пульс зашкаливает. Бьюсь, словно в адской агонии, переворачиваю стол и бью по нему сверху стулом так, что щепки летят в разные стороны. Отец выходит из кабинета. Несколько долгих секунд наблюдает за мной, потом возвращается обратно к себе в кабинет. Это к лучшему. Я могу не сдержаться сейчас, сбиваю руки до крови, но не обращаю внимания на эту боль. Надо бежать за ней, ползти, обнять, отогреть, обратно, на колени упасть перед ней и вымаливать прощение. Даже если вечность так придется стоять, все равно. Сквозь пелену дурмана до меня не сразу доходит, что у меня в кармане надрывается телефон. Вытаскиваю его и подношу к уху. «Здравствуйте, это из больницы. Пожалуйста, Тимур Дмитриевич, приезжайте. Нужно срочно согласие подписать. Специалист приехал. Время на секунды». Я срываюсь с места прямо как есть, с окровавленными руками. Запрыгиваю на байк и несусь на нем, сломя голову. Забегаю на отделение, расталкиваю медсестер и замечаю в палате большую бригаду врачей. Замираю на полпути от ужаса, потому что до меня доносится протяжный пищащий звук кардиомонитора, означающий остановку сердца. «Нет, пожалуйста, только не это, пожалуйста! Дефибриллятор, быстро! Адреналин, массаж сердца, 260, разряд!» По скриптум. Любовь и ненависть — сплошная тьма и лучик света. Идешь вперед, но в жизни так и нет просвета. Любить нельзя, и не любить не можешь. Она одна тебе на свете всех дороже. Ее улыбка отогреет лед в твоих глазах. Не нужно лишних слов, она и так в слезах. Ты растоптал ее, загнал в свой личный ад. Не отмотать кошмарные события назад. Как будешь жить без глаз ее теперь? Ведь это станет самой страшной из потерь.